верах, через что проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе сине, увлекает пленников земли. Без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови, просто человеческою верой, но ее ты все-таки зови. Когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Вера вспыхнет радостным огнем, любви гигантское светило зазвучит набатом в тишине под напором бури, не согнется, ведь она в моей родной стране верою и